Нет, она бы не сказала об этом никогда и никому. Она была горда, но кроме собственной гордости целые поколения несгибаемых людей стояли за нею, неприступных, как горные вершины, с душами бунтарскими, как у того легендарного Мухи, с сердцами возвышенными, как у ее родной матушки, с красотой беспредельной, как у того славного Витязя, древнекиевского Чурилы Пленковича, что был на устах у всех, и через полтысячи лет после того, как о нем были сложены песни. К тому же она постигла великую игру, которую неосознанно вел Сулейман со своим приближенным человеком. Сунуть ноги в султанские сафьянцы не посмел бы никто. Эти ноги были бы незамедлительно отрублены, кому бы они ни принадлежали. Но поставить эти сафьянцы перед алчными взглядами и наускивать всех друг на друга, сталкивать лбами возле той недоступной приманки, разве не в этом смысл самой султанской власти? Особенно при том, что люд оплатит все причуды своего властителя. В ожесточенной борьбе за высочайшее благоволение никогда нет единомышленников, никогда никто никому не помогает. Когда выбирают из тысячи одного, на него падает тяжелейшая ненависть завистников. Сулейман выбрал Ибрагима, человека, который, может, менее всего соответствовал положению ему выпавшему. Для султана Ибрагим нужен был как двойник, тень, на которую все падает, блеск и несчастье. А султан стоял в стороне, спокойный и всеми почитаемый. И все увидели, грек ничтожен, и все будут ничтожными на его месте. А султан незаменим. Стоило ли низвергать Ибрагима прежде времени, когда он и так должен был рухнуть под грузом своего ничтожества, степень и размеры которого мог определить лишь султан? Чьи бы то ни было попытки вмешаться в эти его права, Сулеймана расценил бы как посягательство на его величие и не простил бы этого никому, даже ближайшим людям. Поэтому нужно набраться терпения и ждать. Ах, если бы жить вечно, сколько можно было бы претерпеть зла, ничтожества и человеческого тщеславия. Чтобы не дразнить зверя в клетке, Фердинанд прислал к Сулейману своих людей для переговоров о мире. Посланник Корнелий Дуплицы Шепер обладал наивысшими полномочиями от самого императора Карла, от короля Фердинанда и от Марии, вдовы покойного венгерского короля Лаюша. Он привез Сулейману ключи от древней венгерской столицы Эстергома, письмо от императора Карла, в котором тот обещал султану мир, если Сулейман отдаст Венгрию его брату, а также письмо Фердинанда с заверениями в сыновней преданности Сулейману, если тот поднесет ему в дар венгерскую землю. Шепер надеялся, что будет незамедлительно принят султаном. Но Ибрагим распорядился иначе. Мол, султан передал всю власть в его руки, поэтому все, что поручено послу сказать, он должен сказать ему, великому визирю. Принят был Шепер во дворце Ибрагима на Ат-Мейдане. Великий визирь ошеломил посла своим золотым даламаном, огромным бриллиантом на одной руке и еще большим рубином на другой. Луиджи Грити с пальцами, унизанными перстнями в драгоценных камнях, холеный и наглый, выступал как полномочный советник в делах Венгрии. Великий драгоман Юнус Бек, Гигантский мрачный турок, о котором шли слухи, как о самом доверенном султанском дипломате, позван был Ибрагимом лишь для перевода, а начальник его личной канцелярии, хронист Мустафа Джелал-Заде, приготовился записывать каждое произнесенное слово. Шепер поцеловал полу Ибрагимова Даламана, как будто перед ним был сам султан.